Я удар по журавлю молнией с наконечника копья, но его скрыл полупрозрачный щит энергии духа, а через мгновение он метнул в меня один из своих мечей, как копье. Этот шаг казался мне глупым лишь мгновение, когда я отбивал неожиданный снаряд щитом. Из широкого рукава противника выскользнул короткий клинок на тонкой, но длинной цепочке. Его первый удар я опять принял на щит, однако впрямую враг его кинул лишь один раз, затем рывком подтянув Шинбя к себе и хлестнув им меня, как плетью. Что же могу тут сказать, в том и беда подобных типов оружия, их можно закидывать за щиты. И Суртур бы с ним, с Кунаем на конце цепи, это чай не шипастый биток булавы, а я в надежном доспехе, но оружие противника явно было каким-то гребаным артефактом. Оно не вредило, попадая в щит, но вот угодив мне по спине будто выпило силы, утянув сходу и духовную энергию, и прану, и ману. Сам же враг держался дальше пределом досягаемости копья, пользуясь длинной цепи, а магические атаки принимал на свой странный щит, который, кажется, даже не думал истощаться в отличие от моих резервов. И тогда я пошел на отчаянный шаг. Вместо попыток отбить куной, я сбросил щит себе под ноги и схватил цепь ладонью, отчего лезвие сделало вокруг моего предплечья пару оборотов, намотавшись на конечность. Кожаная внутренняя сторона перчатки явно сильно проигрывала кирасе, энергия из меня потекла бурным потоком, но мы оказались связаны с оппонентом. А я положил лезвие копья на цепь, после чего вдарил молнией по ней, что было сил, и артефакт не справился с потоком. Журавль затрясся в судорогах, а я дернул цепь на себя, прорычав: «Сюда иди!» Резко потянув врага на себя, я сам сделал два шага вперед и, совершив копьем длинный выпад, пронзил противнику шею насквозь, после чего выдернул наконечник, поворачивая его в ране для гарантии, а потом быстро начал сматывать с своей руки цепи Шинбя, потому что она тянула из меня силы, даже когда ее владелец отбросил коньки, а резервы у меня уже показали дно. Это несколько смазало момент победы, но однако лучше было избавиться от вампирствующей железки и прокричать боевой клич, вздымая оружие к небесам, после чего пойти к воротам с притихшей арены, чем сразу заорать в пафосной позе, а потом упасть и отрубиться. Интерлюдия 1. Альфбранд терпеливо решал очередную математическую задачу, стараясь не отвлекаться от откровенно скучных цифр. Пока что это даже получалось, но мысли все равно норовили свернуть в сторону чего-то хоть чуточку менее абстрактного, но более интересного. Это откровенно бесило юного полуэльфа, негативные же эмоции еще сильнее мешали сосредоточиться на задаче и порождали новый виток замкнутого круга. Однако спустя какое-то время, отодвинув от себя листок желтоватой и относительно дешевой синьской бумаги, ученик Вердмана мог не без удовольствия признать, что как раз из по-настоящему паршивого замкнутого круга ему удалось вырваться. Он очень, возможно, даже слишком хорошо помнил свою жизнь до долгого сна, но нынешние дни значительно отличались от прежних. Там он был просто результатом эксперимента с номером вместо нормального имени. Здесь определенно стал не просто чем-то, а именно кем-то другим, не объектом, а субъектом. Снежных эльфов интересовали пределы его силы и стойкости, которые они пусть и жестоко, но весьма эффективно развивали. Наставник же имел кардинально иной взгляд, да в общем-то на все. И отражалось это, как ни странно, тоже во всем. До долгого сна Эльфбранда учили, пусть и довольно ограниченно. Он уяснил для себя, что цель обучения состоит в том, чтобы стать сильнее и умнее, а также больше знать, ведь знание – это тоже сила. Альфгир сообщил ему, что цель обучения он видит в том, чтобы дать подопечному максимально широкое представление о мире и о нем самом, ведь если познать себя и познать окружающую действительность, то для Эльфбранда откроется максимальное количество путей в жизни. Странная позиция, но однако она определенно нравилась юноше, потому что подразумевала свободу. Вряд ли в этом мире было что-то, что юноша ценил больше. Он уже не думал, что окружающая действительность представляет из себя жестокую иллюзию хозяев или игру его собственного сломавшегося разума, но иногда просыпался по ночам, давя в себе крик. Проклятый каменный гроб и прочные оковы из Арканиума продолжали ему сниться, как и смерть сестры, умершей в неволе от голода и до последнего пытающейся звать его слабеющим голосом, не с его прошлым относиться к свободе равнодушно. Правда, сейчас он вынужден был признать, что временно ее лишен. Его существование было подчинено довольно плотному графику, которому он вынужден был старательно следовать. Зато знания о окружающем мире вливались в него стремительным потоком, как и умение драться, а главное побеждать. Ведь какой смысл в знании множества путей, если не можешь пройти ни по одному из них целым или хотя бы живым? Альфбранд понимал и принимал подобное положение вещей, но все же всего один час в день личного времени казался ему до безобразия коротким. Пусть он и был бесконечно велик в сравнении с тем, что было 8 столетий назад. Там эксперименты Куце, учеба в библиотеке перемежалась с долгим лежанием в демоновом саркофаге, о котором не получалось забыть до конца. Тоже, конечно, своего рода отдых, но с возможностью сходить в лес, на берег ручья или на городской рынок определенно не сравнится. И уж точно не сравнится с визитом на арену. Юноша хорошо запомнил тот день, когда попал туда в первый раз. Старика Хоши, учителя, весь Хирта и его самого оскорбил знатный синец, оказавшийся сыном Вана. Однако происхождение не спасло его от словесного конфликта, который быстро перешел в ту плоскость, где все кончается кровью. Обычаи короткоживущих по-прежнему вызывали у Альфбранда многие вопросы, но уж специфику вызова за оскорбление он уяснил, как и то, что поединки чести проводятся лишь между равными. Аристократ может бесконечно оскорблять крестьянина или лавочника, и ему за это ничего не будет, но если представитель подлого сословия оскорбит кого-то из благородных людей, пусть даже в ответ, то его ждет наказание от стражи. Если, конечно, аристократ просто на месте не убьет простолюдина. Еще одна странная концепция, но, к счастью, только южан. На севере любой свободный тингман может бросить вызов любому свободному тингману, если для этого есть значимый повод. Ну да не в обычаях суть, а в том, что последовало за оскорблением. Бой на арене. Противник, что был под стать учителю. Риск, будоражащий кровь и смерть. Альфбранд не мог отделаться от воспоминания о последнем ударе учителя, да и не хотел по большому счету. Однако наставник видел необходимость в том, чтобы он реагировал на подобные вещи не столь бурно. В нем была частица демона, и она отражалась не только в излишне острых зубах или когтях, которые приходилось подпиливать. Ему хотелось крови и смерти, он жаждал сам находиться на арене и убивать, а потому должен был уделять больше времени медитациям и учебе куда более скучной, чем тренировочные поединки или просто физические упражнения. Казалось бы, в этом было логическое противоречие, но на деле подход, видимо, был верным. Юноша уже множество раз шел на поводу эмоций в схватках с наставником, и всякий раз это заканчивалось быстрым и обидным проигрышем. В реальном бою с настоящим врагом это значило бы смерть. Путь к победе лежал в безупречном самоконтроле и планомерном достижении целей. А потому короткий перерыв на отвлеченные мысли оказался окончен, и полуэльф продолжил свой бой с математикой, для победы в котором нужна холодная голова и острый ум. Прервалось сражение с цифрами лишь когда в комнату вошел учитель, открыв дверь со словами: «Как успехи?» «Почти закончил», — со вздохом отозвался ученик, добавив: «Это довольно сложно». «Тяжело в учении, легко в бою», — усмехнулся Альфгир. «Не уверен, что это можно применить именно для боя», — опять бросил ученик взгляд на исписанные листки бумаги. «Ты не прав», — сообщил ему наставник, подойдя к открытому окну. «Помнишь ведь, что я тебе говорил о том, что в магии чем больше ты тратишь времени на подготовку, тем меньше потом расходуешь маны?» «Да, как и то, что наиболее экономна ритуальная магия», — кивнул Альфбранд. «Мой посох, которым я убил своего противника, как раз представляет из себя целую кучу свернутых ритуальных схем, но их можно использовать и иначе», — проговорил учитель, создав перед собой иллюзию линзы, размером с тарелку, которая довольно смешно увеличила его лицо, особенно нос. «Видишь, как я эта штука меняет вид за забой, преломляя свет?» «Естественно», — ответил ученик, давя на лице улыбку. Занимался в комнате он без надоевшей повязки и сейчас жалел об этом. Но если линзу направить иначе, то она может фокусировать световой поток в одной точке, продолжил объяснение наставник, переместив иллюзию. Свет из окна прошел через нее и заставил тлеть одну из досок стола. «Много ли ты видел щитов, которые отсекают не магию, материальные предметы или энергию духа, а простой свет, заодно делая слепым того, кого защищают?» «Я вообще видел не очень много энергетических щитов», — опять пряча усмешку отозвался ученик, слегка подколов учителя по поводу все откладываемого курса магического обучения, «но думаю, именно таких придумано мало». «Догадался уже, при чем здесь цифры?» — спросил учитель. «Да, вы хотите создавать огромную линзу, чтобы противник мгновенно сгорал», — кивнул Альфбранд. «А для этого сначала надо рассчитать ритуал, а потом перенести его на неровную поверхность, тоже древко копья. Ты всегда быстро схватываешь, улыбнулся на это учитель. Только не очень понимаю, как вы вообще переносите ритуалы на посохи. Да и как составить подобный ритуал вообще тоже, развел руками ученик. Всему свое время. Сначала теория, потом практика. Сначала ци, потом прана и наконец мана, ответил на это учитель. Тем более у нас как раз наметилась интересная работа именно с духовной энергией, где мы будем практически наравне. Догадаешься, о чем речь? Альфбрандт от такого вопроса серьезно задумался. Знания он поглощал быстро, но учился настоящим образом, как выражался наставник, только последние полгода, даже меньше. Очевидно, учитель превосходил его во всем хотя бы потому, что постигал мистические науки куда дольше. На одном уровне они могли быть разве что в чем-то, о чем его учитель ничего не знает. Но коль скоро об этом не знал Вердман, не догадывался об этом и его ученик, потому проговорился вздохом. Нет, досадно, но не хмурься по пустякам. Нельзя все время попадать в цель, промахи бывают у всех, включая богов, усмехнулся северянин, заставив подопечного опять внутренне досадовать. Хозяев больше нет, из-за ошибки его никто не наказывает болью, но старые привычки уходят медленно, если не разумом, то инстинктом он ожидал наказания всякий раз, когда делал что-то не идеально. Наставник же между тем продолжил речь о скорпионьем жале. Синьцы, конечно, придумали для моего трофея свое дурацкое название с небом и просветлением, но ну их к йотунам. Альфгир явно имел в виду нечто более глубокое, чем нежелание каждый раз произносить длинное и вычурное название короткого клинка на тонкой цепи, закрепленной на круглой проушине, которой оканчивалась его рукоять, и юноша ни секунды не сомневался, что вскоре звать оружие придется просто жалом. Но интересовало его другое. А почему мы будем наравне? Вы же говорили, что разбираетесь в артефактах. В тех, что делают на основе маны, усмехнулся Вердман, разбираюсь и обязательно научу тебя работать с ними не хуже, как и с металлом в кузне. Ты у меня еще перед окончанием ученичества сам себе доспех и оружие скуешь, зачаровав. Но вот духовные артефакты синьцев для меня неизведанная земля, как и для тебя, так что разбираться будем вместе. А пока складывай бумаги и идем. Ся заслуживает нашей поддержки. Наводил порядок на учебном месте Альфбрандт со смешанными чувствами. Нет, мастер Ся точно заслуживал их присутствия на трибунах, а на его бой хотелось посмотреть и самому полудемону. Но углубиться в тайны магии он желал ничуть не меньше, а учитель его вновь ими лишь подразнил. Кто спорит? Как предмет магия у него, конечно, была, но пока что сугубо теория, черед практики должен был наступить позже. Он знал, что его учитель знает о его желаниях и понимал, что подобный план занятий – это лишняя возможность мотивировать его лучше себя контролировать. Но это мало что меняло, просто он понимал правила игры, вот и все. К тому же, возможно, лучше постигнув путь духа, на пути магии будет проще. В это хотелось верить, как и в то, что наставник знает, что делает, обучая его. Сейчас же их путь лежал на арену, и они проделали его большой толпой. Альфгир определенно не был трусом, но и нарываться без причин не видел поводов. В конце концов он убил знатного синьца в синьском городе. Было глупо думать, что местные просто так спустят ему и его херду подобное. Однако пока что бросать им вызов никто не спешил, а потому и Альфгир, и остальные все больше опасались иных провокаций. По словам учителя, самым разумным поступком было бы просто взять и убраться отсюда, не нагнетая атмосферу. Но это, во-первых, было бы почти бегством, а сыны подобного не любит. А во-вторых, было бы неправильно уходить до того, как найдется кто-то, кто победил бы мастера Ся. Причем не то чтобы их товарищ был невероятно силен на фоне своих оппонентов. Наоборот, каждую победу ему приходилось буквально выгрызать зубами и выцарапывать ногтями. В центральной провинции империи действительно были выдающиеся бойцы. Однако чего у мастера стиля железной рубашки было не отнять, так это стойкости. Там, где кто-то другой остался бы валяться на песке, он раз за разом вставал, как ни в чем не бывало. Вторым его значимым преимуществом была прана. Пусть его очаг жизненной энергии был довольно скромным по сравнению с ассанами, а из подходящих для драки татуировок его кожу украсили лишь троллья силой кровь, но у его противников не было и этого. Как похоже не было в знакомых алхимиков, которые столь хорошо разбираются в эликсирах, любимых воинами правого континента. Зато было весьма немало интересных духовных техник и просто приемов. Каждый бой приносил Альфбранду удовольствие и новую информацию, и каждый раз он жалел, что не может выйти на арену сам. Точнее, в теории-то, наверное, может, но ни к чему хорошему это не приведет. Учитель искал возможности участвовать в турнире «Башни Бога», но ему отказали. По прибытии в город у него случился конфликт с одним из симских аристократов, но бой был не по турнирным правилам, а на оружии, и закончится смертью мастера стиля «Небесного журавля». И по городу уже ходят слухи, что северные варвары обиделись на отказ и таким вот кровавым способом выразили свое неудовольствие, на глазах у честного народа жестоко убив молодого человека, что выбрал не ту таверну. Тот факт, что зачинщиком ссоры был Лебей, тактично всеми опускался, как несущественный. Вот и выходило, что пустить ученика убийцы на бой могут, но только для того, чтобы покалечить или убить его на глазах эссенов, чтобы уже они смотрели на это, но не могли помешать, что будет в целом несложно, потому что за неделю боев самых слабых участников уже выбили, остались только сильные, которым размазать почти необученного юнца будет нетрудно. Однако Альфбранд дал себе зарок однажды поучаствовать в чем-то подобном, почувствовать себя на острие сотен взглядов и услышав, как толпа ревет, глядя на его действия, а совсем в идеале, если болеет именно за него. Все-таки мало радости в том, чтобы после победы, которую ты вырвал с риском для жизни, большая часть трибун презрительно освистывает тебя. Хотя у него был в этом плане хороший пример. Учителю было глубоко все равно на мнение каких-то там тупых южан, его интересовал лишь собственный Хирт, который приветствовал финальный удар копья победным ревом. Кричал тогда и полуэльф, ощущая себя будто частью единого организма с множеством душ. Только вот не знал до сих пор, может ли считаться таковым на самом деле. Он звался Альфбранд Эльфгерсон, что однозначно причисляло его к роду эссенов, как и его наставника, ставшего теперь приемным отцом. Однако юноша отлично понимал, что в нем нет ни капли эссенской крови. Собственно, он вообще толком не знал, в какой пропорции в нем смешаны снежный эльф и демон. Это порождало определенные проблемы с самоопределением, как отозвался о данной теме учитель. Альфбранд надеялся, что наставник даст ему однозначный ответ, кто он, но тот вновь видел ситуацию иначе, чем другие. Для него ученик без сомнения часть рода Ихерда, ни его кровь, ни цвет кожи, ни форма ушей тут не имели значения. А вот кто он сам по себе решить должен уже сам ученик, потому что он хозяин своей судьбы, ему выбирать, какой дорогой идти и кем быть, когда ученичество будет окончено. Еще один крепкий камень в стены здания его свободы. Еще одно подтверждение того, что быть свободным, значит самому нести ответственность. Альфбранду было неведомо будущее, но пока что он склонялся к мысли, что абсолютная свобода все-таки до сих пор не для него. Возможно, однажды он пойдет сам по морю этой жизни, но сразу после окончания обучения лучше следовать в кильватере наставника. Тот знает, что делает. Хотя это можно сказать и о большинстве хирдманов его учителя. Асмунд великолепно разбирался в кораблях, ветрах, течениях и созвездиях, что делало его хорошим кормчим. Ивина была весьма компетентна в магии и алхимии, которой он тоже учился, пусть и будучи в лаборатории на подхвате. Астра и Шанти как никто понимали во врачевании. У каждого были сильные стороны, которые выгодно отличали их от всех прочих. И Альфбранд чувствовал, что обязательно нащупает во время обучения что-то свое, что-то, в чем он превзойдет наставника и вообще всех на этом свете так же, как мастер себя превосходит остальных членов Хирда в крепости своего тела, которая не берет даже острая сталь. Хотелось бы, конечно, верить, что это будет что-то созидательное, но получалось у юноши с трудом. С его наследственностью и жаждой сражений, скорее всего, он будет лучше всех прочих убивать и разрушать. Глава 4. Я сидел на трибуне арены и наблюдал за тем, как из противоположных ворот на ее песок вышли Ся и его оппонент. Странно у меня все вышло с этим местом. С одной стороны, синьцев довольно тяжело представить без турнирного мордобоя, их школы боевых искусств постоянно соревнуются, порой доходит чуть ли не до хрестоматийного. Мое кунг-фу круче твоего. Твое кунг-фу рядом с моим даже не смеет носить это гордое имя, и ты сейчас ответишь за то, что смел сравнить меня с собой. О чем говорить, учитель нашего железнорубашечника зарабатывал себе на жизнь как раз в основном тем, что бил морды другим мастерам и различным боевым рабам вроде одного хвостатого парня с малолетней сестренкой. И, кстати, имел за это уважение, являясь тем еще козлом по жизни. Однако сам я на свою первую смертельную битву здесь думал выйти как-то иначе. Суртур побери, не так уж давно была война, уж мог бы найтись нормальный синец, который захотел бы за дедушек набить мою северную морду до самого затылка. Но нет, Просто какому-то самоуверенному уроду захотелось потоптаться по униженной гордости старика Хоши, а я оскорбления в нашу сторону шли чуть ли не довеском. Случайный враг, которому было все равно кого вызвать и убивать да калечить, такие тут тоже невеликая редкость. Правда, живут они достаточно долго, только если не замахиваются на тех, против кого не смогут выстоять. Ну или на тех, у кого есть достаточно сильные родственники или учителя с друзьями. Хотя надо заметить, что самое естественное состояние уважающей себя боевой школы или секты здесь, это война с другой уважающей себя боевой школой или сектой. А среди мастеров, зарабатывающих себе на жизнь кулаками, паршивые манеры в отношении всех, кто стоит ниже по социальной лестнице, а следовательно не может дать сдачи, нормы вещей. Собственно, благодаря дерьмистой манере вести дела моего недолгого знакомого здоровенная таверна у порта и была свободна, распугал он всех оттуда. Зато убил я его без всякого зазрения совести, как бешеную собаку усыпил. Только с трупа не ошейник забрал, а сразу несколько духовных артефактов, которые заставляли меня нервничать. Нет, спору нет, приобретениями они были очень приятными, особенно жало скорпиона. Пока что оно в моих руках, конечно, было не особенно грозным оружием, ведь я никогда не управлялся ни с чем подобным и не очень представлял, как подобрать ключик к духовной части материального инструмента для убийства всех встречных поперечных. Даже Нур-Анна тут была в тупике и мысленно разводила руками, зачарование все-таки не ее профиль. Однако все равно агитировала за то, что звать штуковину стоит клыком змеи, а не марация всяких многоногих отвратительных тварей, подозрительно похожих на пауков. Но как бы то ни было, клинок на цепи как будто все охотнее взаимодействовал с моим телекинезом, и вот это уже было интересным. Во-первых, это было явным признаком того, что наше сотрудничество вообще возможно. Шинбя, видимо, не было завязано на личность, душу, кровь, род или расу прошлого владельца. А во-вторых, мне нравилась сама концепция применения жала. Сомневаюсь, что на Земле оно было бы достаточно эффективным, скорее поверю, что это некий продвинутый вариант азиатского кистеня, оружие криминала и прочих разбойников с большой дороги, кому денег на меч не хватает. Но вот в мире магии расклады несколько меняются, неожиданно направить телекинезом жало защит врага или в уязвимую точку брони дорогого стоит. А уж если оно еще и энергию начнет из противника выжирать, передавая мне, то вообще сказка. Правда, не уверен, что однажды повторю прием земного ниндзя, одевшего ярко-желтый костюм для незаметности. Если я уже проткнул врага клинком, то обычно нет смысла тянуть его к себе. Другой разговор, что особо крепких противников можно при этом еще угощать магическим электричеством, доставленным внутрь организма по металлическому проводнику, или направить ману огненного спектра, если разберусь, как это делать. Только вот были у меня сомнения, что семья ли просто так скушает не только смерть одного из своих членов, пусть и в поединке чести, но и потерю весьма непростых артефактов. У них ведь все примерно так же, как и у нас, а я опять нажил себе кровников. Слава богам, хоть в этот раз хватило ума убивать засранца не в таверне, а на арене, чтобы ко мне со стороны закона претензий не было. Однако как минимум стоит ждать при встрече с родственниками и вассалами папаши Журавля вызовов, а как максимум местных ниндзя, из-за которых сейчас таверна была окружена плотной сетью чар, в которых без пол-литра не разберешься и к которым на кривой козе фиг подъедешь. А ложился спать с оружием под подушкой и готовился его использовать при первых признаках опасности, заодно постоянно изобретая дополнительные ловушки для незваных гостей. Все-таки надо признать, мои плохие отношения с наглыми мажорами – это практически проклятие Лаки. Как не встретимся на узкой дорожке, так в итоге все сводится к поединку. Мои размышления на тему, что такое не везет и как с этим бороться, были прерваны первыми атаками бойцов. Ся был крепким парнем, многое перенял у нас и являлся неприятным противником. Трудно драться, когда враг может проигнорировать твой удар, а вот ты его нет. Бил-то наш синец на славу, у него и так кулак был крепкий, а строл ей силой тем паче. Однако сегодня ему достался противник, прямо скажем, исповедующий противоположный путь. Мужик лет под 40 в сером кимоно с голубой вышивкой, напоминающий разряды молний, сорвался с места, буквально превратившись в смазанную полосу, через мгновение нанес 3 почти неразличимых удара и ся натурально отлетел назад, отчего трибуны взревели в восторге. Да, лучшего друга северных варваров здесь публика не шибко любит, скорее очень даже наоборот. Но сейчас мне на трибуны было глубоко плевать, Пусть хоть захлебнутся слюнями от радости. Меня интересовал противник Ся, и йотуны бы с его скоростью. Я уже видел здесь парочку таких вот быстрых ребят. Да, они опасны, особенно если бьют не кулаком, а остро отточенной сталью, но их технику мне было не перенять. По крайней мере, я не видел для этого приемлемых вариантов. Однако сейчас мои острые уши услышали, как перед своим стремительным рывком синьский мастер сдавленно прошипел: «Шиф». Этот звук и вложенная в него духовная сила заставили что-то измениться не в мире, как то, что делаю я, призывая огонь или стужу. Они изменили что-то в самом бойце, отчего он стал настолько быстр, и, похоже, оказался достаточно крепок, чтобы выдерживать скорость собственных ударов по нашему железнобокому, которого мы отнюдь не зря так прозвали. Я ведь с ним на кулаках тоже сходился, может, до стальной статуи он и не дотягивал, но в целом не так, чтобы сильно. По крайней мере, мои удары тогда отдавались в собственных суставах, а костяшки оказались сбиты. Сейчас же Ся явно досталось. Получив два прямых в голову и один в корпус, он поднялся, мотнув башкой. Однако, несмотря на очень неудачный для себя дебют, сдаваться явно не собирался и принял защитную стойку. Его противник вновь издал тот же звук своей глоткой и опять превратился в смазанную полосу. Встречный выпад он без труда обошел, подлетев к нашему товарищу сбоку и снова нанес три своих удара, отбросившихся на песок. Причем один раз засранец точно зарядил по почке. Железнорубашечник держался за бок, поднимаясь. Только вот опять ждать серии атак, которые не может блокировать, Ся не стал, и едва оказавшись на ногах, сам ринулся вперед. Как и у меня, у этой китайской версии флэша был некоторый откат, не позволяющий ему применять свое слово скорости непрерывно. Потому он сначала отступил, а затем пару секунд отбивался, парируя и блокируя удары. Однако после этого Ся прилетело аж 4 или 5 тумаков. Враг не тратил время на подскок к противнику, а потому сам активный мордобой продлился дольше. Железнобокий же снова вскочил и ринулся в атаку, нащупав единственно возможную тактику. Когда враг в ускорении, его фактически невозможно достать и от него нельзя защититься. Шанс на победу есть, только если бить его, когда он в равных условиях с тобой. Правда, к нашему общему сожалению, во время откатов мужик отнюдь не был беспомощен и, прекрасно сознавая свое положение, просто защищался. Время на атаку у него было, когда он вновь обретал свою нездоровую стремительность. А я раз за разом слушал звук, который он издает. Ся же платил за это дорогую цену. Лицо у него оказалось разбито в месиво, внутренние органы тоже наверняка пострадали, пару раз ему прилетало по коленям. Но он при этом продолжал держаться, уж чего-чего. О стойкости с упорством ему было не занимать. Трибуны радостно ревели всякий раз, когда наш товарищ падал, мы же в свою очередь скандировали его имя, когда он вставал на ноги. А вот его противник, несмотря на то, что все еще был цел, похоже, начал выдыхаться. Отбивался он все так же, но вот перерывы между включением сверхскорости начали становиться больше. Война между стойкостью и стремительностью превратилась в битву на истощение, и в какой-то момент Ся лишь оперся на руки, но не смог сразу подняться. Противник попытался добить его, однако тут же поплатился за самоуверенность, когда получил встречный удар в переносицу, наконец пустивший ему юшку. Только вот это стало последним успехом для Ся. Забить оппонента он не смог, взять его на болевой захват тоже не получилось, а он отбился, пару раз получив по морде, и вновь ускорился, отбросив от себя нашего товарища несколькими ударами. Надо ли говорить, что больше подобных ошибок враг не совершал? Ся же посопротивлялся некоторое время на чистом упрямстве, а потом все-таки вырубился после очередного удара по голове, а я побежал с учеником с трибун вниз, внутрь арены. Там, у ворот на песок, дежурила наша группа медиков с охраной, должной сберечь дам от провокаций. Прибыл я к ним как раз в тот момент, когда они утащились за ворота. Дурацкая традиция, никто не выходит на арену, пока победитель ее не покинет. Ска. Хорошо, хоть синец, похоже, не был совсем уж козлом и не тянул время специально. Последнее, впрочем, чревато. Сегодня проблем оппоненту устроил ты, завтра их устроит тебе, и ох, не факт, что твой организм столь же крепок, как у мастера стиля железной рубашки. Хотя и сейчас Ся было чертовски хреново. Внутренние органы и правда оказались повреждены, мозгу чудовищно сильные удары по башке опять же не пошли на пользу. На арене наш друг не откинулся только потому, что одна из татуировок заставляла прану постоянно работать неисцелением. Однако троллья кровь — это все-таки лишь название, До этих обитателей Ассанхейма людям как ни крути далеко. Их можно надежно убить лишь если порубить в фарш, а лучше сжечь. Бывали случаи, когда вроде бы дохлое тело отращивало себе новую голову, как говорят старики. Все же мы с Астрой и Шанти натурально тянули с порога смерти в мир живых, щедро вливая в нашего боевого товарища целительную энергию и зелья. К сожалению, я тут был скорее на подхвате, не уделяя в последнее время много времени именно целительству. Но зато наши святые в очередной раз доказали, что если попасть в их руки живым, то умереть уже вряд ли получится. Энергия света и магия восстановили нанесенные повреждения, и Ся очнулся, слегка застонав. «Как самочувствие, воин?» Тут же спросил я, как будто меня бескрылый дракон прожевал и выплюнул. Вяло ответил молодой мастер, щуря глаза и вспоминая динозавров Фростхейма, которых народ дружно считал какими-то дефективными родичами повелителей неба. «Ну раз шутишь, значит все в порядке», усмехнулся я. «Ну не то чтобы прям шучу», слегка приподнял уголки губ синец, «просто пока мне ни с чем сравнивать. Ну в этом году мы, наверное, сможем отправить тебя на одну из этих тварей впереди Херда. Будешь точно знать, что чувствуешь, когда тебя жует дракон», продолжил я безобидный стёб, на который мы все регулярно переходим, когда нас минует опасность. «Отходняк после боя всем знаком, встать сможешь?» «Не попробую, не узнаю». «Давай руку», усмехнулся он, поднявшись через секунду с нашей помощью. «Давайте его на корабль, чтоб потом туда-сюда не таскать из таверны, как отплывать будем. А потом неделю постельного режима и эликсиров», проговорила Астра свою рекомендацию, больше напоминающую приказ. «Да все сейчас на корабли двинем и уберемся наконец отсюда, благо припасы загружены», фыркнул я. «Звучит как бегство после поражения», проворчался, с некоторым трудом переставляя ноги. «Научили, блин, приличного мальчика плохому. Звучит, будто мы и так задержались сверх меры, пока ты бил тут уважаемых людей, а в Ландсби нас ждут новые корабли и хердманы», отмахнулся я от подлых инсинуаций. «Хотя ожидать, а не приедут ли родственнички одного дохлого мажора со мной потолковать за жизнь и смерть, очень не хотелось. Будучи чуть умнее хлебушка, я адекватно оценивал свои силы и понимал, что пока что не тяну против матерых или родовитых ветеранов Синско-Ассанской войны. Как мой учитель по-прежнему может навешать мне звездюлей, так и его бывшие оппоненты из местных в состоянии оторвать мою голову. А она мне нужна, я ей ем, пью и вицелую. Ты что же, не верил, что я выиграю турнир?» Деланно возмутился синец тем временем. «Ты только недавно в учениках ходил. С чего мне было верить, что опытные мастера окажутся жиже тебя в коленках?» Фыркнул я на это. «Знал бы, денег поставил. И кстати еще поставлю на твой следующий турнир, так что готовься». «А то я не готовился», проворчал Хердман. «Мало», отрезал я, «и зелий пил мало, и татуировок у тебя немного, и праны не полный трюм. Но мы это дело поправим, и ты тут всем задницы надерешь. Твои слова, да небу в уши», ответился усмешкой, но было заметно, что ему приятно. «Плох тот боец, что не мечтает стать чемпионом. Ну ты их уж сам кричи утром, в обед и вечером», хохотнул я, начав изображать местный акцент. «Я ся железнобокий, и я буду королем всех арен». «Сволочь ты, Хедвиг», скривился от моих актерских потуг синец, давя в себе смех, который явно плохо отражался на едва залеченных ребрах и требухе. «Но я твой Хедвиг, так что терпи», осталось мне на это только фыркнуть с новой насмешкой. «Послало же небо наказание», обреченно ответил на это мой подчиненный. «Мы, пока трепались, успели дойти до выхода с арены, где нас уже поджидали остальные хердманы и родственники Ся, которым я его передал. Поражение штука обидная, но тем не менее выход в 1/8 финала является значимым достижением для любого молодого мастера, так что парню было чем гордиться, как и его семье. Ну а дальше будут новые турниры и новые победы, не в последний раз, наверное, в Синьской империи зимуем. От изгнания-то меня никто не избавил». Другой разговор, что конец этой зимовки все-таки имел слегка горьковатое послевкусие неоправданных ожиданий. Денег на себя я вообще-то ставил, не самую большую сумму в начале, но он был темной лошадкой этого турнира, в него почти никто не верил, а потому после первого боя мне отвалили прилично монет, которые я тут же поставил на новую победу своего хердмана. К 1/8 финала деньги крутились на ставке весьма приличные, но сейчас они все улетели в трубу к Суртуровой матери. Ну да и Йотуны с ними, парня лишний раз огорчать неохота ненужной ему информацией, но те, кому надо, знают, что я в него верил, как верю во всех своих подчиненных и ученика. Особенно в ученика, ему чувство поддержки важно, как никому другому. Хотя, конечно, нужно было быть реалистом, молодой мастер не победит даже в провинциальном турнире, тут более крутые перцы есть, а у нас жизнь, а не легенда о великом малолетнем нагибаторе из японского мультика. Старик Хоши опять же не порадовал мое сердце, оказавшись хранителем какого-нибудь ценного сакрального знания. Ну или как минимум не поделился им с левыми, несмотря на то, что те вступились за его честь. Будучи разумным военным пенсионером, он постарался не встревать в разборки, которые ему даром не нужны, а плюнул на все и уехал домой. Впрочем, лишь в сагах все встречи славных воителей и мудрых вердманов заканчиваются чем-то, достойным героического эпоса. Наверное, как раз потому, что все остальные их встречи, что по большому счету кончились ничем, в народное творчество просто не попадают. Хотя со своей удачей не удивлюсь, если в этом сезоне придется влезть во что-то, достойная песни толкового скальда. Глава 5. Морской ветер гулял по волнам, солнце ярко светило в небе, а наши драккары летели вперед, едва касаясь воды, пока не начали замедляться на мелководье, чтобы вскоре буквально выехать на песчаный берег тропического острова. Хердманы тут же посыпались с них, сходу сбивая строй, а вердманы частью возводили полевые фортификации магией земли, а частью готовились дать жару с помощью носовых фигур кораблей. Конечно, я вроде бы все очистил от нечистого духа с помощью ритуалов в прошлый визит на этот курорт, но когда имеешь дело с чем-то демоническим, лучше перебдить, чем недобдить. Тем более мы тут на берегу уже подвергались нападению нежити, и оно нам не понравилось. Деревянные же драконьи головы на носах наших кораблей сменились на черепа двух динозавров и одного саблезубого тигра, которых мне пришлось изрезать рунами и ритуальными линиями, убив на работу и предварительные расчеты бездну времени. Однако оно того стоило, и мы теперь могли заранее от души вжарить по любому агрессору, который пожелал бы напасть на наши мирные суденышки. И таковыми я собираюсь их считать до тех пор, пока на них нет ничего, что могло бы сравниться с калибром линкора. Да, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Хотя, глядя на реалии магического средневековья, не могу не поражаться тому пути, что прошли земляне от мечей и шпаг до воистину чудовищно огромных металлических кораблей. То, что здесь до сих пор не смогли совершить с помощью магии, там было проделано лишь на человеческом уме, таланте и трудолюбии. И бахнуть чудо инженерной мысли могло на уровне архимага даже до того, как люди разобрались с ядреной бомбой, до которой мне ползти и ползти, пока что пользуясь клинком и куда более скромными чарами. Как бы то ни было, а земляная стена в человеческий рост вскоре была возведена, и я с частью хердманов и вердманов отправился к домику в лесу, оставив Иви старшей в лагере. Новости о ее беременности изрядно обострили мою осторожность в отношении моей второй половины, а потому путь от кораблей ей был заказан. Пусть сидит под защитой, кому таскать оставшееся имущество из алхимических лабораторий и складов найдется. Даже Нур-Анну бы ей оставил, но та была завязана на меня и до кучи являлась хоть и змее, но все-таки девкой. Еще не хватало от нее или жены каких-нибудь внезапных приступов ревности. «Что-нибудь чувствуешь?» — поинтересовался я у духа для проформы, пока мы двигались по джунглям. «Все спокойно», — отозвалась она. «Будь что-то не так, я бы сразу сказала, сохраняя бдительность. Там, где побывали демоны, не стоит расслаблять булки», — мысленно проговорил я. «Как будто они у меня есть», — раздался в моей голове насмешливый ответ. Выше пояса дух имел образ женщины, но ниже являлся змеей, задница которой некоторым образом отсутствовала. Впрочем, анатомия нематериальной сущности меня сейчас волновала значительно меньше, чем окружающая обстановка. Однако мы спокойно достигли сначала наземной части эльфийской тайной базы, а потом осмотрели и подземную. Ничего подозрительного нам и правда не встретилось, а потому мы нагрузились полезными вещами и спокойно сделали первую ходку до лагеря, не теряя, впрочем, бдительности и боеготовности. Тащили добро только те, кто шел внутри стоя, а я материл местный климат и растительность. В прошлый раз мы тут натоптали отличную тропу, пусть на берег сейчас и высадились чуть в стороне, чтоб не угодить в какую-нибудь ловушку. Однако джунгли взяли свое, дорогу прокладывать приходится заново. Однако путь все же занял у нас не особо много времени, а потому до вечера мы успели сделать еще одну ходку, затем все-таки начало темнеть. Кашкажона Смунда в этот раз с нами не было, но все же кому позаботиться об ужине нашлось, так что вскоре мы расселись у костров, уплетая наваристую похлебку. А ученик донимал меня вопросами, пока я наконец не сказал: «Завтра сходишь и сам все увидишь». «Спасибо», — отозвался на это полуэльф, явно успевший заскучать на берегу. «Что поделать, такой уж у пацана возраст, шило не дает сидеть на попе ровно». «Да ни за что», — отмахнулся я. «Ну вообще-то как раз есть за что. Не всем такое счастье перепало», — с усмешкой проворчал Иви, которую отпускать в лабораторию никто не собирался. «Вот не надо», — фыркнул я, — «ты там уже была, все видела и почти все щупала. А парню полезно, тем более что отчасти это и его наследие. Других-то хрустальных снежков получается, что нет». «Надо», — пригрозила мне жена пальцем, — «а то совсем меня в золотую клетку запрешь и подушками обвяжешь, что по прутья не ушиблась. Если посчитаю нужным, то так и поступлю», — отозвался я, — «не тебе одной сетовать, что я слишком много рискую. Тем более посидишь спокойно, вдумчиво будущий курс зелий прикинешь для ребенка, пока я о программе обучения думаю». «А ты уже думаешь?» — приподняла она бровь. «Конечно, и даже отрабатываю ее на самом опытном и профессиональном нашем подопытном», — кивнул я на Альфбранда. «Ну спасибо, учитель», — усмехнулся он, в очередной раз продемонстрировав острые зубы. Социализация юноши не стояла на месте, и шутки он вполне понимал, иногда и сам иронизируя над своим происхождением. «Когда мне, кстати, магия все-таки должна попасть в оборот?» «Да скоро, не переживай», — отозвался я, — «тем более метаморфизму тебя в любом случае обязательно нужно учить, чтоб избегать неудобных вопросов. А еще в это дело плотно лезть придется мне». «Собираешься обрести еще одну аниформу?» — усмехнулась моя подруга жизни. «Шутки про то, что я зря не родился в клане морских змеев, у нас ходили давно, и уметь превращаться в медведя действительно было бы недурно. Или в какую-нибудь птицу. Или хтоническую зверюгу вроде дракона или феникса. Только к подобным материям я пока даже не знаю, как подступиться. Если бы в магических тварей было легко обращаться, то не менял бы свою форму только ленивый. Собираюсь сначала сам разобраться, как нужно долговременно изменять свою внешность», — ответил я, улыбнувшись ненадолго увеличившимися клыками и сделав уши чуть более похожими на человеческие, да и не только внешность. «В книгах Френелионской библиотеки описаны очень многие живые существа, как магические, так и нет. Волчий нюх во множество раз острее человеческого или эльфийского, мышцы снежного барса выдают невероятные усилия из-за своей необычной структуры. Реакция среброшкурого мангуста во много раз быстрее человеческой. В отличие от всех предыдущих, он все-таки магическое животное», — проговорила Иви, которая проводила за книгами не меньше времени, чем я, и, возможно, даже имела виды на некоторые части этих мангустов, которые можно использовать в алхимии. «Я тоже имею магию в жилах, а потому надеюсь, что на что-то мелкое ее однажды хватит», — пожал я плечами, мягко умалчивая, что опять разжег мой интерес к этому разделу магии как раз Альфбранд, в котором снежки явно что-то накрутили от души, сделав его заметно сильнее, чем он должен бы быть с имеющимися мышцами и очагом праны. Хотя тут, конечно, стоит исходить из принципа «тише едешь, дальше будешь» и дольше. Не хотелось бы однажды обнаружить, что собственное тело решило пойти в разнос. «У меня достаточно времени на учебу, а кое у кого впереди, возможно, вообще вечность». Последние слова, естественно, адресовались ученику. Я себя-то вынужден был постоянно сдерживать, желая объять в магии все и сразу, став опаснее, сильнее, быстрее и живучее. Однако помнил, что самые торопливые водители имеют вредную привычку приезжать на кладбище быстрее всех остальных, а потому работал вдумчиво и пока что подбивал понимание теории метаморфизма, заодно прикидывая, как бы привязать его покрепче к своей горячо любимой ритуалистике. Было бы весьма недурно вводить в своем организме изменения посредством ритуалов, в которые включены варианты отката к исходнику. Перестроил, к примеру, себе мышцы, дождался в круге конца всестороннего обследования нашими святыми, а уже потом вышел. Ну или получил от них нагоняй, понял, что где-то напортачил и отменил изменения без шума и пыли. Причем уверен, в прошлом были не только ритуалы, но и вербальные заклинания превращений. По крайней мере, в местном мифотворчестве хватало легенд о том, как какой-то маг навечно превращал в зверей тех, кто ему чем-то досадил. Были подобные страшилки, кстати, и на земле, что наводило меня на вполне определенные мысли. Дыма-то без огня обычно не бывает. Хотя не поручусь, что подобное можно нормально использовать против врага серьезнее обычного крестьянина-южан. Все-таки перспектива превращать противников в безобидных овечек и невозбранно их резать выглядит слишком заманчиво, чтобы быть правдивой. Да и с изменениями себя самого все было непросто, что иронично. Я могу полностью поменяться, став морским змеем, и это уже даже не вызывает дискомфорта. Но сделать уши не остроконечными для меня ох как непросто. Лезть же в работу организма и вовсе страшновато, тем более что после нескольких курсов эликсиров кое-кто тут уже не вполне является базовой версией полуэльфа. Сломать же что-то в уже модифицированной системе по неопытности наверняка легче легкого, особенно если лезть в нее кривыми руками. Но как бы то ни было, а метаморфизм был отложен на потом, завтрашним же днем мы занялись прикладной ритуалистикой. Я магией выровнял чуть в стороне от лагеря участок пляжа и выдал ученику инструмент со схемой, которую хочу видеть. Мучился он до обеда, с некоторой завистью посматривая на хердманов, которые как мулы таскают добро к кораблям. Да, умным быть порой тяжело, умных заставляют думать. Более того, чертеж был реально сложный, и я знал, что нормально, без опыта работы, ученик его вряд ли не выполнит. Мне больше было интересно посмотреть, когда он закипит. Однако каким-то чудом Альфбранд продержался до приема пищи, откровенно меня порадовав. Нам с ним было над чем работать, но однако медитации и другие ухищрения определенно давали свои плоды. Глядишь, через несколько лет он даже раскаленную до бела демоническую ярость будет держать в арктически холодных тисках самоконтроля. И вот тогда его врагам не позавидуешь. А сейчас после обеда я с чистой совестью озадачил начертанием ритуальных схем и остальных вердманов с вельвами, в конце концов совместный труд объединяет. Если, конечно, работают нормальные двуногие, а не кучка истеричек, изображающих сюжет лебедь раком щуку. Впрочем, добрым словом и звездюлями продуктивно трудиться можно заставить даже таких. Но у меня, к счастью, все-таки были толковые подчиненные, так что за пару часов они и управились, а я еще минут 15 все перепроверял, чтобы точно избежать досадных ошибок, которые пустят все по звезде, причем ни разу не небесной. Однако, кажется, начертанное было в порядке, и я встал, со словами: «Ну-с, попробуем-с, все-таки что это за масштабная иллюзия? Ты хочешь сделать остров невидимым с воздуха?» — поинтересовался Бран. «Не совсем», — хмыкнул я, под улыбку Альфбранда, который уже давно все понял. «Если что, берегите глаза». Произнеся последнюю фразу, я подал ману в рисунок. Высоко над нами в небе появилась иллюзия огромной линзы, преломившей свет. Изначальные настройки я взял максимально далекие от боевого применения, даже свет захватывался лишь частично, иллюзия не должна была его фокусировать на малом пятачке, а сам он должен был находиться в море на отдалении от нас. Собственно, так и произошло, но все-таки подсветка воды оказалась заметна. Заклинание было работоспособно, так что следующим этапом линза ухватила максимум света, как ей и положено, а затем я начал сужать пятачок светового пятна. Однако температура в нем не начала превращать воду в пар, еще до того, как фокус сужался до точки. Впрочем, идеально сжать его как раз не получилось. Я рассчитывал в ритуале удаление линзы от земли условными шагами для удобства, и нужная точка была как раз посередине двух делений условной шкалы. Но зато поворачивать оружие я мог одной лишь своей волей без дополнительных костылей, а потому перевел фокус, переместив тот на небольшую скалу, выходящую на пляж в паре сотен метров от нас. Водяной пар все-таки очень сильно снижал прозрачность атмосферы, портя эффективность работы линзы. На камне же та проработала совсем недолго. Песчаная поверхность отнюдь не идеальна для нанесения магических начертаний, это не гранитный пол заклинательного чертога и уж тем более не добрая сталь или арканитовая проволока, которая исполнены ритуальные фигуры на палубах наших драккаров. Пусть простейшие иллюзии требуют обычно мало энергии, но в нашем случае и сам бесплотный фантом был огромен, и находился он на очень большом удалении от ритуального круга. Так что магия просто разрушила рисунок, а еще натурально проплавила скалу. Когда мы подошли, камень уже стал твердым, но в некоторых местах застыл сосульками. «Альф, порой ты меня пугаешь», — произнесла Иви, глядя на это. «Плавить камни в магму на расстоянии в многие перестрелы — удел архимагов. Ну да, их уровня моей поделки еще далеко. Она будет работать только днем в ясную погоду. Для нее требуется крупная ритуальная схема, которую я до сих пор не довел до ума, хотя работаю над идеей еще с Френолеона. Нужен дополнительный блок, который скроет иллюзию и иллюзию, чтобы никто не видел искажений в небе и не понимал, почему солнце их так печет. Нужно добавлять составные элементы магии света, чтобы все лучше работало против демонов и нежити. Но уже сейчас от этой штуки не поможет обычный магический щит, вставил свои 5 медиков ученик. «Что, вы же сами мне объясняли, что маги своими защитными заклинаниями не ослепляют самих себя, а тут бьет не волшебство, а обычный свет?» «Объяснял», — хмыкнул я, глядя, как демоненок пытается изображать невинность. «Получалось у него, кстати, так себе, но в любом случае заклинание еще не готово. Тем более есть у меня для него еще одна идея. Если добавить иллюзорный оптический резонатор с 2 зеркалами нужной проницаемости, то можно будет получить 1 узкий луч, или относительно узкий. Ты только не говори, кому не надо, что у нас есть что-то подобное», — фыркнула святая Астра, хотя идея в случае чего жечь демонов и нежить светом на расстоянии в сотни шагов или, возможно, даже несколько миль мне нравится. «Для кого не надо, у нас есть носовые фигуры», — пожал я плечами, — «они тоже бьют далеко и от души. А насколько далеко вообще можно достать кого-то этим заклинанием? Ты, кстати, придумал ему название?» — задала новые вопросы Эви. «Думаю, на линии горизонта достать кого-то можно без проблем, хотя придется просить воронов корректировать огонь, чтоб не промахиваться», — отозвался я. «А название? Думаю, багровый рассвет ему подойдет». «Не холодный?» — усмехнулся Бран. «Холодно от него точно никому не будет», — вернул я ему улыбку, больше напоминающую кровожадный оскал. «Мы с ним, да и никто из окружающих нас людей и полуэльфов не были кровавыми маньяками, нас не привлекала идея убийства ради убийства. Но у нас были враги, которые желают нам зла. А еще мы отлично помнили, в каком мире мы живем и кто его населяет. Здесь полно опасных тварей, часть из них ходит на 2 ногах, часть является магическими созданиями, но все они могут принести нам смерть, а потому не может быть слишком много оружия, и само оно уж тем более не может быть слишком мощным. Не может быть слишком надежной защиты, слишком хорошего магического щита или слишком прочных доспехов, лишь бы сами они не были излишне тяжелые и не замедляли движений, потому что в этом мире нельзя быть стремительным более необходимого. Скорее уж, собственная медлительность и неповоротливость может в любой момент стать смертельно опасной. И уж точно не могу быть сверх мер опасен, слишком хорошо вооружен или иметь излишне большой хирт я. У меня в этой жизни по-прежнему есть цель, тот самый миг, когда будущее Эссенов окажется в моих руках. К нему невозможно быть слишком хорошо готовым. Глава 6. Впечатление от проекта «Багровый рассвет» и его перспектив всем в тот день хватило за глаза и за уши. Хотя никто почему-то не смог долго помогать мне со сложными расчетами. Вердманов и Вёльф одни только фразы вроде «зависимость фокусного расстояния от радиуса кривизны линзы» пугали немногим меньше, чем священный елей церкви света мелких демонов. По крайней мере, выглядела ситуация именно так. Однако если маги могли выклинчить себе часть работы попроще, а моя жена и вовсе была на особом счету из-за своего положения, то мой ученик любых привилегий был лишен и только что не подвывал аки грешник в инферно. Базовым математическим действием его обучили еще 8 веков назад. За время общения со мной он изучил работу с цифрами куда как поглубже, но тем не менее расчеты, необходимые для ритуала, вызывали его оторопь. У меня бы, кстати, раньше старших классов на Земле, скорее всего, тоже без нее не обошлось, пока алгебру не распробовал. Но однако я твердо верил, что теория без практики мертвее мертвого. А потому ученик не просто грыз гранит науки, а вынужден был вникать в мою работу, помогая с теми расчетами, которые мог потянуть. Пока простейшими, но зато он уже сейчас видел, к чему следует стремиться, считая свои дроби. Правда, уже было заметно, что обороты придется сбавлять, а то с парня станется решить, что наука – это не его и вообще он простой рубака. А от ученика я жду другого. С ним у меня вообще связано много надежд. Потенциал Альбранда порой кажется мне поразительным. Лабораторные журналы хрустальных снежков дали мне мало информации о том, как его создали эльфы, но однако умственно и особенно физически он был одарен чрезвычайно. К тому же в пути сюда у него наконец чуть-чуть стал раскочегариваться очаг праны, и это тут же дало свои плоды, как в плане просто силы мышц, так и в увеличении их объемов. А еще парень вдруг начал расти вверх, не слишком быстро, но все же заметно. Наблюдая за ним, я был склонен думать, что он неосознанно подстраивается по окружению, где почти все выше него. Если так, то в будущем он имеет все шансы стать, помимо прочего, выдающимся метаморфом и здоровенным лосем не меньше Асмунда, а еще надежно защищать мне спину в бою, орудуя клинками или даже когтями. В магии, от которой я его пока что ограждал, грузя теорией и расчетами ритуалов, он наверняка преуспеет, в будущем разя своих врагов заклинаниями. Про школу духа и говорить нечего. У него была предрасположенность решительно ко всему. И спустя пару дней он это в очередной раз доказал. Тренировки рядом с лагерем стали у нас обыденностью. Тем более, что, во-первых, я и остальные вердманы за зиму немного отвыкли использовать в схватках магию. Она все-таки довольно разрушительная штука, а нам были не нужны проблемы с местными на пустом месте, да и раскрывать свои возможности потенциальному противнику было бы не самой умной идеей. А во-вторых, пацану все-таки следовало давать проветриться и размяться. Если загрузить парня в его возрасте плотной работой за столом без движения, тот либо двинется кукухой, либо взбунтуется. А на ученика я давил пусть и сильно, но все же аккуратно. Отработав же в спаррингах старые и новые приемы со связками и прочистив тем самым мозги, мы переходили к вдумчивому изучению духовных техник. И вскоре ученик таки заставил меня задумчиво чесать затылок, делая каты и повторяя, что он легче тумана и чище дождя. Альфбранд просто взял и совершил двойной прыжок. Тот самый долбанный мгновенный двойной прыжок в долбанном пространстве, на освоение которого мне понадобились долбанные годы. Его я поздравил от всей души, это было более чем заметное достижение, и пришлось признаться, что я завидую его таланту. Нет сомнений, что он станет великим вердманом, оставив однажды меня далеко позади, если его, конечно, раньше не убьют. Суртур побери, на фоне успехов пацана даже как-то затерялся и побледнел тот факт, что мне удалось повторить слово «скорости», что использовал узкоглазый мастер, отделавшийся на арене до состояния отбивной. В моем исполнении оно пока что скорее меняло мое восприятие, мир вокруг будто начинал двигаться в замедленной съемке, сам же я шевелился не так, чтобы сильно быстрее обычного, если разница, конечно, вообще существовала. Однако с этим уже можно было работать. Слова огня и льда тоже начали нормально получаться отнюдь не сразу. Да я и сейчас, мягко говоря, не уверен, что достиг правильной звуковой вибрации и ее синхронизации с моими внутренними энергиями. Скорее наоборот, пока что все предельно криво и косо, просто это минимум, при котором хитрое узкоглазое колдунство вообще работает. К тому же тот же огонь из-за несовершенства своего призыва заставляет меня не отпускать нормальные бороду с усами, ограничиваясь едва ли не щетиной, потому что бакенбарды я не уважаю, чай не Пушкин, да и тот хоть и хорошо пожил, да плохо и рано кончил. Впрочем, радует хотя бы то, что я теперь не просто юнец, которому какая-никакая борода едва ли не жизненно необходима хоть для какой-то солидности. Хедвиг, что совершил парочку славных дел, принесших богатую добычу, может себе позволить небольшие вольности во внешности, уже не засмеют. Так что выбор между мощным огненным выдохом и растительностью на морде был для меня более чем очевиден, как и необходимость дальнейшего поиска заклинаний с техниками, не говоря о направленности мысли о мистических науках в целом.